Глава 89. Едва охранник отошел, земляки обоих конфликтующих сторон помогли своим подняться. И Брейн видел, что получившие разряд выглядят совершенно потерянными. В средствах здешняя охрана не стеснялась. Вскоре Фафо и Сингер разобрались по своим полкам, а Брейн присел и, спустив ноги, стал их разминать. После того, как его слегка зацепило, они немного покалывали. Проходивший мимо коренастый из компании Фофо остановился, посматривая на Брейна. То, что он смотрел на все вокруг более осмысленно, было пока в новинку. «Эй, можно тебя на пару слов?» Коренастый подошел. «Меня зовут Брейн. Я хотел бы спросить тебя кое о чем». «Ты ко мне в приятели не набивайся». «Нет, я не набиваюсь. Мне больше просто спросить не у кого. Я же здесь совершенно один. Или ты видел здесь моих земляков?» Коренастый немного подумал и покачал головой. «Нет, такие здесь не попадались. Я таких, как ты, вообще никогда не видел. Но ты похож на супера, только малость пожиже. А чего ты спросить-то хотел?» «Да про житье-бытье здешнее. Я же ничего не помню и никаких порядков не знаю». «А можно я на твою шконку тоже присяду?» Брейна слегка удивила эта просьба. Видно было, что первый ярус здесь являлся чем-то весьма статусным. «Конечно, присядь», — согласился он. «Ты же оказываешь мне услугу. Почему и не присесть?» «Меня вообще-то Монбин зовут», – сказал новый знакомый и, осторожно опустившись на шконку, ощупал твердый матрас. «Ух ты!» – выдохнул он, как будто у него не было точно такого матраса. «Ну так что? Как вы тут живете? И что это за заведение?» «Это военная тюрьма, чувак», – пожал плечами Монбин, поглощенный новыми для него ощущениями. «Тюрьма? И что ж ты такого сделал, что попал сюда?» «А ты?» «Я? Я вроде в суперов стрелял». «И как? Попал?» «Нет». «Я в полковом складе патроны воровал и налево сбрасывал». «И много нас сбрасывал?» «Да все, что были». «Понятно», – кивнул Брейн. «А вот охранник про реабилитацию чего-то мне сказал, что на полный ордер направит. Это что такое?» «Ну, это типа здоровье поправить, кровь разогнать». «Так это хорошо?» «Это как ты им покажешься». «Кому?» «Инструкторам. Могут поправить здоровьице, а могут наоборот, укатать так, что на пайку арестант идти не сможет. Так и лежит на шконке. А носить ему пайку запрещено. Вот и смотри сам, хорошо или плохо». Мимо прошел один из земляков Монбина. Он, хлопнув по матрасу рядом с собой, сказал: «Смотри, Рэнк, где я сижу. Как тебе такой расклад?» Земляк в ответ только покачал головой и отошел. Видно было, что он завидует Монбину.